Глава 61. Отпущенный Серым на все четыре стороны, Паленый спешил убраться как можно дальше от злополучного озера. За последние сутки его столько разбили и угрожали убить, что чувство вины перед озерным сталкером неожиданно притупилось и больше не мучило совесть. Все, что мог, Паленый уже сделал, а если ситуация так и не выправилась, то он уже к этому отношения не имел. Главным теперь было добраться до периметра, продать кое-что, отложенное почти за год сталкерской жизни, и уехать подальше. Несчастья на его долю выпало достаточно. Ни зона, ни боги, ни судьба больше не имели права обрекать его на очередные испытания. Он все понял, каждый урок, преподанный свыше, осознал, и даже планировал начать ходить в церковь, как только обоснуется где-нибудь в нормальном мире. И если где-то во Вселенной существовали высшие силы, пристально следящие за внутренним миром Паленого, они просто обязаны были отступить. Человек твердо встал на путь исправления. «Я хороший», — мысленно убеждал неизвестно кого Паленый. «Я больше не жажду денег и не хочу никого предавать. Я отстрадал свое и имею все права». Детектор аномалий пискнул, предупреждая о большой аномалии впереди. Недолго поколебавшись, Паленый обошел ее справа и тут же наткнулся на еще одну ловушку. Ее он тоже обошел справа. И уже не удивился, уперевшись в следующую аномалию. Локальные скопления аномалий были для зоны обычным делом. Медленно двигаясь по краю скопления, Паленый даже не заметил, как из-за деревьев появились люди, и остановился только, когда его окликнули. В тот момент, когда ствол автомата коротко ткнул его под ребра, Паленый понял, что все его заклинания, адресованные куда-то наверх, пропали зря. Его еще ни о чем не спросили. А он уже плакал, понимая, что столько случайностей подряд быть не может. И это значит, что какой-то из ранее преподанных уроков он все-таки не понял. «Кого я вижу?» — Карась искренне радовался появлению Паленого. «Жаль, конечно, что ты один. Видимо, что-то в моем плане пошло не так. Давай, рассказывай скорее». Паленый непонимающе смотрел на бандита, который и отправил его в эту ходку с отрядом Хука. Карась не смог сам пойти к озеру из-за важных дел, но всего через несколько дней стоял перед Паленым недалеко от южного прохода, а с ним десятка-два человек, с ленивым любопытством разглядывающие пленника, пойманного где-то дозорными. — Я иду домой, — твердо сказал Паленый, глядя Карасю прямо в глаза, — а твои люди вместе с Хуком поймали крота и уже перевозят артефакты из дома на берег, поэтому некогда им было со мной возиться, и коготь меня отпустил. — Отпустил, говоришь? — сказал Карась, внимательно разглядывая свежие синяки на лице Паленого. — Парни, свяжите ему руки. У нас теперь новый проводник. — Эй, а я? — спросил, поднимаясь с места, мужичок в длинном плаще с обрезом охотничьего ружья на плече. — Подумаешь, заблудился пару раз. Эту карту какой-то придурок рисовал. Кто хочешь заблудиться? — Не волнуйся. Ты просто уволен, — сказал Карась. Стоящий позади уволенного проводника человек вытащил пистолет и выстрелил тому в голову. Паленый отвернулся. Его собственная судьба вряд ли теперь могла отличаться от судьбы этого сталкера. — Не сомневайся, — говорил тем временем Карась, — за труды твои уже 3 чемодана денег подготовлено. Представляешь, навехонькие такие чемоданчики. Паленый не отвечал. Ему было горько и страшно. Никто больше не предлагал ему выбор. Словно оступившись один раз, он потерял право влиять на свою жизнь. Бандиты, впрочем, идти к озеру не спешили. Возле южного прохода, неизвестно зачем, начали собираться звери. Вскоре со стороны озера начали доноситься отголоски интенсивной стрельбы, и Карась велел устраиваться на капитальный ночлег. Паленого накормили, но на ночь связали и положили спать рядом с костром. Весь следующий день прошел в томительном ожидании. Большинство людей, включая Карася, спокойно дремали, словно отсыпаясь впруг. Только время от времени менялись дозорные. Каждые 3 часа Карась открывал глаза и выслушивал доклад очередной пары дежурных. Все они докладывали одно и то же. Перед проходом все чаще появлялись звери, часть которых уходила внутрь к озеру, а остальные, побродив беспокойно рядом со сплошной цепью аномалий, снова тихо исчезали в лесу. Ближе к вечеру что-то явно стало меняться. Словно по ту сторону прохода кто-то положил приманку гораздо ближе к выходу, чем она лежала раньше. Мутанты не нападали друг на друга, а лезли в коридор между аномалиями, где их скоро кто-то начал методично истреблять. Судя по количеству расходуемых патронов, оборону с той стороны держал взвод солдат или квад долго. Вот как все перебьют друг друга, тогда наступит и наша очередь», — важно говорил Карась, развалившись у костра. Только ближе к полуночи, когда темнота уже несколько часов властвовала над лесом, стрельба начала стихать. «Вот теперь можно идти», — сказал Карась, прислушиваясь к беспорядочным выстрелам. «Куда идти?» — не понял здоровенный детина, сидящий напротив. «Ночь же, не видно ничего. А вот и хорошо, что ночь. А куда идти, покажет новый проводник и ваши новенькие ПНВ, на которые столько денег угрохано». На другой стороне от прохода догорало дерево. В неровном свете этой огромной свечи кровавая каша в проходе между аномалиями производила жуткое впечатление даже на повидавших многое бойцов. Тем не менее отряд Карася достаточно легко перебрался на другую сторону и оказался прямо в центре настоящего поля боя. Нагромождение трупов мутантов самых различных видов и мастей не оставляло сомнений, что эта работа квада долга. Подтверждение обнаружилось на удивление быстро. Три долговца лежали наполовину погребенные под телами уничтоженных ими зверей, словно старались навалить на себя погребальный курган из трупов, а четвертый едва сумел подняться на ноги. Увиденное потрясло людей Карася, но старая ненависть к долгу оказалась сильнее даже этого чувства. «Давай сразу прирежем засранца. Можно еще и кишочки туда-сюда поразматывать. Осторожно, у него может быть оружие». Даже теперь, когда обессилевший снайпер долго едва держался на ногах, они боялись его и ждали приказа Карася. Паленый в ужасе осмотрелся по сторонам, затем с недоумением уставился на окружающих его людей. «Он же со зверьем бился, который вас жрет по лесам. Как вы можете?» «Мы по лесам без дела не бродим», — ответил ему кто-то. Карась задумчиво разглядывал поле боя и, казалось, никуда не торопился. «Эй, кто такие будете?» — раздалось из темноты со стороны озера. Два десятка автоматов немедленно уставились в абсолютную черноту леса. «Свои, брат Ганс!» — неожиданно оживился Карась. «Подмога к вам пришла. Все ли идет хорошо? Жив ли уважаемый Хук?» «Жив!» — отозвался Ганс, появляясь с пулеметом наперевес в сопровождении трех человек. «И будет рад видеть тебя, Карась, в нашем лагере». «А здесь-то что случилось?» «По дороге объясним», — засуетился Карась. «Так, мужички, берите этого убивца с собой. В лагере Хуку покажем, да сами полюбуемся». Глава 62. Появление Карася с целым отрядом вооруженных людей привело Хука в состояние легкого шока. Из-за последних событий он уже почти забыл о том, что сказал ему Буль в первые минуты союза между свободниками и озерным сталкером. Теперь же, глядя в хитрые глазки Карася, радостно трясущего его за руку, Хук с трудом поборол желание подтянуть хитрозадого бандита поближе и загнать ему в живот нож. «Помочь вот решил», — весело говорил Карась, подсаживаясь к огню. «А то, как вспомню, сколько здесь народу 2 месяца назад сгинуло, так переживать начинаю». Вокруг большого костра вдруг оказалось очень много народу, и Хук почувствовал, как ему становится не по себе от того, что большинство из этих людей могут в одно мгновение превратиться во врагов. «А ты, случай, моих людей не встретил по дороге?» «Да вот они, подарок тебе тащат. Эй, коготь, что стоишь в стороне? Иди сюда, покурим, побазарим». «Хук!» — заорал Ганс издалека. «Смотри, кого мы отловили. Тебе понравится, честное слово». Хук, прислонившись спиной к поваленному дереву, лишь повернул голову в сторону товарища. Двое людей когтя тащили за вывернутые руки молодого светловолосого парня в черно-красной форме долга. Удивленно покачав головой, Хук поднялся и пошел навстречу. «Знатная добыча», — сказал он Гансу, разглядывая обвисшего на руках конвоиров пленника. «Только не нужен он мне сейчас. Информации из него толком не вытащишь. Да и что он может сказать? Что пришел убивать мутантов? Так это я и без него знаю». Люди вокруг засмеялись. Долговец внезапно поднял голову. Сквозь кровавую кашу, в которую превратилось его лицо, Хук не сразу разглядел волчью ухмылку, оскал долговца. Карась, разумеется, оставался опасным, но пока артефакты не извлечены из хранилища, он будет играть на одной стороне со свободой. Ну а долг, напротив, только сковывал теперь руки. К тому же внезапное подкрепление с одной стороны и потери квада с другой серьезно изменили соотношение сил. Теперь, пожалуй, Хук и Карась могли попробовать диктовать свои условия Боргу, но сперва нужно дать понять своим людям, что назад хода уже не будет. И самый простой способ — расстрелять пленника. «Отпустите его», — скомандовал Хук конвоиром, и те немедленно убрали руки. Пленный пошатнулся, но устоял на ногах. На левом боку у долговца расплывалось большое темно-красное пятно. На шее слабо кровоточила длинная глубокая царапина. От рукавов формы остались только жалкие лохмотья, не скрывавшие огромные пятна подсохшей крови на коже. «А давай поиграем», — предложил Ганс Хуку, словно угадывая его мысли. «Долг всегда ненавидел свободу. Дадим пацану шанс убить настоящего фримена. Вон, Лайт готов ему предоставить такую возможность». Худой небольшого роста Лайт оскалился белоснежной улыбкой и легко вытащил нож из ножен. Ловко поиграл клинком, перебросил нож в другую руку, прочертил лезвием широкую дугу. «Только скажи, командир, у меня к долговцам старый счет имеется». Люди вокруг одобрительно зашумели. Бой на ножах — всегда отличное зрелище, а уж если у противника в силу каких-либо причин шансов меньше. Что ж, это только добавит радости от предвкушения победы свободы над долгом. Хук колебался недолго. Было бы досадно потерять даже раненым такого опытного разведчика, как Лайт, но долговец был сильно изувечен, а людям требовалась психологическая встряска, чтобы на завтра не думать о случившихся потерях, а спокойно пойти и выполнить все, что потребуется. «Слушай меня, долговец», — сказал Хук пленнику, — «вот тебе враг. Вместо ножа у тебя есть твои кулаки. Убьешь нашего человека, можешь убираться. Ловить тебя ночью мы не станем. Если повезет, найдешь своих и спасешь свою жизнь. Согласен?» Вместо ответа долговец с трудом наклонился и коснулся руками земли. Потом разогнулся и рывком развел руки в стороны. Сталкеры начали расходиться в стороны, образуя круг. Было очевидно, что долговец разминается перед боем. Кто-то подбросил сушняка во второй костер, и скоро площадка в центре лагеря, где сутки назад бушевал кровосос, оказалась хорошо освещена. Хук едва заметно качнул головой понятливому Гансу, и тот поудобнее перехватил автомат. Разумеется, никто никуда пленник отпускать не собирался ни при каком исходе боя. «Эй, уйдите с дороги!» — скомандовал Хук. «Смотри, долговец, твой путь к свободе загораживает только один сталкер из свободы». Долговец тяжело развернулся, внимательно смотрел противника и черноту стены леса за его спиной, а затем сделал несколько медленных шагов в сторону Лайта. Но тот уже и сам нетерпеливо двигался ему навстречу. Лишь в тот момент, когда между противниками оставалось не больше 3 метров, долговец словно проснулся. Он немного сгорбился, сжал левую руку в кулак, а ребром правой ладони несколько раз резко провел по воздуху, словно имитируя режущий удар. Ноги его согнулись в коленях, шаг стал легкий, даже какой-то танцующий. Лайт сделал несколько пробных выпадов и закружил вокруг долговца, изучая его стойку и манеру двигаться. Уже через несколько секунд он сделал первый выпад, но пленник лишь качнулся назад, уходя от удара. Следующий выпад мог порезать долговцу ногу, но он успел убрать ее назад, долю секунды нависая над противником, словно готовясь упасть на него. Правда, мгновением позже он извернулся, успев убрать из-под широкого маха лезвием руку, и тут же снова набрал дистанцию. Люди-карася принялись подбадривать Лайта советами, чем моментально разозлили его. «Заткнитесь вы!» — заорал он, потрясая ножом. «Без ваших советов, ублюдка, порежу!» Долговец с презрительной усмешкой смотрел на сгрудившуюся вокруг толпу. Лайт сменил тактику. Теперь он просто наступал на долговца, стараясь не дать тому уклониться от боя. Делая короткие прямые выпады ножом, словно шпагой, он вынуждал противника отходить к стене огня, в которую превратился раскочегаренный костер. «Ну, когда ж ты драться будешь?» — весело спрашивал Лайт, нанося колющие и режущие удары, но долговец лишь продолжал свой нелепый танец, раз за разом уходя от ударов и даже не пытался атаковать. Жар от огня ощутимо припегал долговцу спину, и отступать было уже некуда. Толпа притихла, предвкушая неизбежную развязку. Долговец оглянулся, и в его глазах на миг отразилось неистовое пламя костра. Но видел молодой снайпер совсем другой огонь, тот, что жадно доедал сухое дерево над могильным курганом из трупов зверей. Когда долговец снова повернулся к противнику, взгляд его не выражал ровным счетом ничего. Но свободнику показалось, что противник наконец испугался. «Зассал, что ли?» — выкрикнул Лайт, чертя лезвием обманный финт. «Зассал?» Внезапно он сделал длинный выпад, стараясь порезать бедро противника. Но должник, вместо того, чтобы отпрыгнуть назад и получить серьезную рану, подставил под удар левую руку, не обращая внимания на лезвие, вышедшее с тыльной стороны ладони, коротко ударил Лайта правой рукой в горло, потом таким же резким ударом ноги подбил ему голень и уронил на колени, а потом выкрутил нож из ослабевших пальцев, вырвал лезвие из своей ладони и со всей силы вонзил нож куда-то в район ключицы Лайта. На бесконечно долгую секунду оба противника замерли, демонстрируя самый драматический стоп-кадр завершенного боя. Потом Долговец вырвал нож из падающего тела и впервые подал голос. «Зассал!» Несколько секунд на поляне царила потрясенная тишина. Лайт захрипел, забился в предсмертных судорогах, а по толпе прокатился дружный вздох. Только Хук хотел кивнуть Гансу, чтобы тот разобрался с пленником, как Долговец, вместо того, чтобы мчаться к лесу, вдруг бросился в толпу людей карася, вцепился в самого здорового бандита и бил его ножом до тех пор, пока опомнившиеся свободники не принялись стрелять практически в упор, спеша поскорее прикончить сумасшедшего Долговца. Ночь была практически на исходе. Хрипели, тихо отходя в иной мир, Лайт и здоровяк из банды карася. Долговец уже не шевелился, но в его тускнеющих глазах продолжали отражаться языки пламени над сухим деревом. Глава 63. Как раньше он обходился без шлема, умеющего визуализировать аномалии, Штык теперь даже не представлял. В кромешной тьме он умудрился добраться на катамаране до небольшого пляжика в нескольких сотнях метрах от лагеря свободников. В шлеме он теперь мог плыть достаточно уверенно между аномалиями, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Без проблем, миновав сигнальный контур лагеря, легко обнаруженный детекторами шлема, Штык, помятуя свой недавний опыт, забрался на высокое дерево, настроил акустический усилитель и принялся ждать, пока кто-нибудь из свободников заговорит о двух пленниках. Но людей в лагере, похоже, больше интересовало, кто первым будет нести дежурство предстоящей ночью. Лишь серьезная стрельба, сперва в районе Северного, а затем и в районе Южного проходов, заставила их на некоторое время отвлечься от бытовых проблем и говорить о нескольких квадах долга, чуть ли не оккупировавших озеро. Штык уже собирался спускаться, чтобы попытаться разведать обстановку в плавучем доме, как вдруг увидел хомяка. Он сидел в самом темном углу лагеря, возле небольшого костерка, но, как и все остальные свободники, не спал. Размышляя о том, как подать товарищу сигнал, Штык чуть не пропустил тот момент, когда к лагерю подошла большая группа вооруженных людей. Подстроив увеличение оптики шлема, он в деталях наблюдал встречу Хука с карасем, а также бой одного из свободников с пленным долговцем. Чем сильнее накалялась атмосфера, тем ярче становились многочисленные темные снежинки перед мысленным взором. Их почти не было, пока он шел вокруг горы и плыл по ночному озеру, пользуясь визуальной картинкой на щитке шлема. Но стоило оказаться рядом с большим количеством возбужденных людей, а что, если попробовать ускорить движение этих точек, сдернуть со своих мест, наложить друг на друга, как он сумел сделать во время боя с военными сталкерами? Вдруг получится стравить между собой людей-карася и сталкеров Хука? Они и так явно не доверяют друг другу, достаточно добавить что-то вроде необъяснимого приступа раздражительности, и враги будут заниматься друг другом, а не сокровищами. Непонятно, конечно, как это сделать, но если попробовать, скажем, сдвинуть вот это облачко черных точек вон туда. Начать свой эксперимент Штык не успел. «Послушайте меня все!» — громкий голос молодого парня привлек всеобщее внимание. «Меня зовут Паленый. Я предатель с таким стажем, что может позавидовать любой Иуда. Но больше я не могу. Совсем недавно человек по кличке Карась вручил мне пистолет и велел убить Фримена Хука. 4 чемодана денег обещал. Говорил, что ничего в этом предательского нет, просто военная хитрость. Тем более, что Хук сам велел убить меня». «Что за херня?» — заорал Карась. «Ну-ка, парни, дайте в рыло этой твари. Хук, не верь, ему просто денег надо было, а у меня с собой нет, чтобы рассчитаться». «Вот пистолет!» — перекрикивая взметнувшийся над лагерем шум, заорал Паленый. «А предательство, Карась, остается предательством, независимо от размеров и деталей. Уж поверь специалисту, а я больше этим не занимаюсь». «Ну и сдохни, тварь!» — заорал Карась, дергая затвор пистолета. Но выстрелить не успел. Хук, после слов Паленого, ожидавший чего-то подобного, уже держал в руке заряженный пистолет. Выстрел, голова карася, изуродованная выстрелом, короткая пауза. «Мочи, Фрименов!» — взревел коготь и ударил ножом стоящего рядом с ним свободника. Тот рефлекторно дернулся в сторону, уходя от удара, а Ганс, что стоял рядом, ударил когтя кулаком в челюсть. Через секунду вся площадка лагеря превратилась в хаос рукопашной схватки. Бандиты Карася имели численное преимущество, но сталкеры Хука имели больше опыта в ближнем бою на ножах и знали цену помощи товарищу в обороне. Мелькали кулаки и ножи, хрипло вскрикивали люди, ударил одиночный выстрел. Шум схватки ширился и рос. Хук вытащил свой огромный нож и ринулся в самую гущу свалки, надеясь своим напором переломить разницу в численном преимуществе бандитов. После первого же удара хомяк забрался в узкое пространство между палаткой и деревом и оттуда испуганно наблюдал за боем. «Рядовой хомяк!» — громовым голосом рявкнул Штык, слезая с дерева. Казалось, крик утонул в общем шуме, но хомяк его услышал и, выбравшись из своего убежища, рванул к ближайшим деревьям. Какой-то детина, видимо, из людей Карася, рванул было следом, размахивая ножом, но вдруг остановился, замер на мгновение и повалился на спину. В его груди по самой оперении торчала стрела. Через пару минут Штык нашел своего рядового, схватил за руку и потащил в сторону того места, где оставил катамаран. В шлеме он отлично видел дорогу, несмотря на полную темноту вокруг. «Наши в доме, заперлись в хранилище», — тараторил тем временем хомяк. «Вы как, мой генерал? Надо как-то добраться до дома, но там то ли трое, то ли четверо свободников осталось. А если Карась сейчас со своими Хука задавит, утром они точно в дом полезут и могут попробовать крышку хранилища взорвать. Я слышал их разговоры». «Спокойно, рядовой», — сказал Штык. «Сейчас как раз и поплывем к нашим. Смотрите, мой генерал», — тихо сказал хомяк, когда они столкнули катамаран и взяли весла в руки. «Мне чудится, или дом не на том месте, где был всегда?» «Мне тоже показалось, что он движется», — удивленно сказал Штык. «Ну ничего, сейчас разберемся. Бди за аномалиями, а то шлем при быстром движении не успевает обрабатывать данные». «Шлем? Потом объясню». Дом действительно медленно дрейфовал в сторону постоянной цепочки аномалий в центре озера. Катамаран легко скользил по воде. Сворачивать в сторону почти не приходилось. Большинство аномалий снижало активность в это время ночи. Шум рукопашной схватки постепенно затихал, а вскоре раздалась и первая автоматная очередь. Противники сумели разойтись, и теперь вокруг лагеря начинался ночной бой среди аномалий, в котором у свободников опыта было гораздо больше. Только много ли их осталось после рукопашной? Катамаран уже почти подошел к платформе дома, когда из темноты послышалось: «Стой! Кто плывет?» «Свои! Ефрейтор Буль!» — весело ответил Штык, отлично видевший два тепловых силуэта на фоне стены дома. «Мой генерал! Хомяк!» Катамаран ткнулся в край платформы, дружеские руки помогли выбраться на платформу. Попав в объятия Буля, Штык с изумлением понял, что растроган до слез. Все свои оказались живы, остальное было неважно. «Куда плывем?» — деловито спросил Штык, когда все наобнимались, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому строго. «И где ваши охраннички?» «Мы поменялись с ними местами», — пояснил Крот. «А дом плывет по течению прямиком к хребтовой Константе. Пусть гинет эта чертова сокровищница Хабара, а то так и будут сюда лезть любители легкой наживы. Надо уходить. Тут скоро еще одно течение добавится, дом быстрее пойдет. А что будет, когда вся масса накопленного материала окажется в активной зоне аномалии Константы, я даже примерно сказать не возьмусь. Но лучше от этого места быть подальше». «Катамаран подан», — шутливо сказал Штык. «Есть еще пара весел?» Четыре весла с двумя десарами на борту катамаран на спокойной воде ночного озера поставил, наверное, местный рекорд. Выбираясь на берег в конце северного рукава и поднимаясь по склону горы, «Надо бы попрощаться с домом, ребята», — сказал Крот. Они продолжали слышать ожесточенную автоматную перестрелку вокруг лагеря свободников. Протяжный стон, раздавшийся откуда-то с заднего склона горы, услышал только Штык. Немного постояв, всматриваясь в темноту, он вздохнул и двинулся за остальными. Сверху ночное озеро всегда смотрелось особенно эффектно. Они замерли, разглядывая огненные всполохи в толще воды, частые вспышки выстрелов на берегу и почти неразличимую тень дома, неотвратимо скользящую над подводными всполохами прямо в сердце мощнейших донных аномалий. Глава 64. Тяжело раненого Хука Ганс на руках дотащил до лодки. «Дом!» — хрипел Хук. «Нельзя отдать им дом. Там наши, там продержимся. И тогда озеро наше, и все это место наше». Ганс почти не слушал своего командира.

В принципе, людей в окрестном лесу теперь лежало немало, но, в отличие от них, этот еще дышал. Медленно приходя в себя, Паленый сначала даже не пытался пошевелиться, ожидая, что почувствует острую боль в сломанных руках или ногах, но постепенно осмелел, приподнялся, затем сел. Никаких особых повреждений внутри себя он не ощущал, одежда на нем подсохла, и даже мешок лежал неподалеку целым и невредимым. С учетом той мясорубки, что устроили люди карася прошлым вечером, и последовавшей за ней пощечиной от рассерженной зоны, пережить которой удалось далеко не всем, это казалось настоящим чудом. Но гораздо большее чудо ждало Паленого впереди. Бугорок, рядом с которым он пришел в себя, находился в центре обширной, но не глубокой впадины, бывшей, по всей видимости, когда-то мощной плешью, долгожительницей, притянувшей больше вещества, чем смогла правильно распределить, и взорвавшейся вследствие этого, попутно очистив землю еще от пары расположенных поблизости аномалий. Поверх холмика, практически на уровне глаз сидящего Паленого, спокойно лежали крупные полупрозрачные камни. Крупные, с легкой дымкой внутри, они были прекрасны и наверняка стоили на черном рынке целую прорву денег. Паленый взял один из камней в руку, полюбовался им, положил обратно. Он мог, конечно, собрать несколько десятков лежащих здесь кристаллов в свой мешок и уже через неделю стать богатым бездельником, но чувствовал, что ему это просто не нужно. «Спасибо», — сказал он вслух и поднялся на ноги, — «но мне уже и так досталось самое главное сокровище подковы». С кем он говорил, осталось понятным только самому Паленому. Сзади по его шее от позвонков медленно расползалось синее пятно с багровыми краями. «Только зря ты меня пощадила», — крикнул Паленый, поднимаясь на ноги. «Что-то на тебя это совсем не похоже. Но пока ты не передумала, пойду, если не возражаешь». Глава 70. Схрон крота располагался в паре километров от озера, практически внутри большого скопления аномалий. К нему вел один единственный проход вдоль берега ручья. Обнаружив это место еще до того, как обосноваться на озере, крот превратил его в пригодную для проживания времянку, чтобы можно было безопасно переночевать или даже переждать выброс. Когда-то давно это было зданием какого-то склада. Содержимое склада растащили еще до того, как эта территория стала частью большой зоны, но кирпичные стены оказались достаточно крепкими, чтобы выдержать постепенное погружение здания в грунт. В итоге над землей торчала только крыша и полметра верхней части стены с вентиляционными отверстиями. Внутри было просторно. Несколько перегороженных отсеков могли запросто считаться комнатами. Несмотря на то, что внутри было темно, а из освещения крота оказались только свечи, дом из схрона получился очень даже неплохой. Крот в основном пропадал снаружи, принося найденные в окрестностях озера предметы, которые еще можно было использовать, и охотясь на выжившее зверье. Озеро, по его словам, превратилось в огромную лужу грязи, над которой время от времени поднимались грязевые вулканчики. Масштаб катастрофы по сравнению с объемом артефактов в цистерне оказался просто поразительным. И крот вечерами при свете свечного огарка пытался рассчитать объем выделившейся неизвестно откуда энергии. Получалось много, даже слишком много. Через неделю после того, как озеро проглотило плавучий дом и, взбесившись, прошлось огромными волнами по берегу, Штык впервые открыл глаза. Он ничего не слышал и никак не реагировал на происходящее, но и этого было достаточно, чтобы привести в восторг день и ночь ухаживающих за ним Буля и Хомяка. Выбиравшийся за пределы сплошных аномалий крот встретил сталкера-одиночку, который рассказал ему, что в районе Поля Чудес Квад долго загнал в аномалию мутанта-контролера по кличке Штык, и что тот перед смертью проклял своих преследователей, а потом, громко хохоча, прыгнул в огонь жарки и там взорвался, как авиационная бомба. Еще через два дня Штык моргнул и попытался что-то сказать. Его немедленно вынесли на свежий воздух и сумели накормить бульоном. Он почти ничего не понимал, частенько путал имена и плохо говорил. Крот приносил откуда-то растения и заваривал на костре настои, а Булю и Хомяку запретил дергать Штыка своими расспросами. «Восстановится человек, тогда и поговорите». Еще через неделю Штык начал самостоятельно ходить, но продолжал молчать. Беспокойного Хомяка Крот осаживал одним и тем же веским аргументом. Ему вообще-то полагается в земле лежать. Вживление цепи судьбы подразумевает, что если погибает один носитель половинки артефакта, то гибнет и другой. Ты видишь, по сути, живого мертвеца. Чудо! Чудо! — мысленно соглашался Штык, вспомнивший уже практически все, кроме последних секунд, погрузивших его в состояние, близкое к смерти. И зеркало его ментальное тоже больше никак не проявляется, — продолжал Крот. Не иначе оно и спасло Штыка. Связь-то между носителями цепи судьбы все равно больше ментальная, чем какая-то другая. А тут зеркало. Человек выжил, а проклятие его исчезло. Чудо! Чудо! Чудо! — соглашался Штык, тоже не раз вспоминавший про черные точки перед глазами, которых больше не видал. Через месяц, разводя поутру костер, чтобы приготовить завтрак и грея над огнем озябшие ладони, он вдруг вспомнил, что всю ночь его преследовали кошмары. Во сне злая собака грызла его руку, внутри которой засел проклятый артефакт. Как ни странно, рука болела до сих пор. Он закатал рукав и осмотрел предплечье. На нем виднелась едва разборчивая надпись, сделанная кривыми, уже покрывшимися коркой засохшей крови, царапинами. «Дурак ты! Но за помощь спасибо! Привет из солнечной Испании!» Штык показал странную надпись товарищам, но те никакого связанного текста в сильность царапанной руке не увидели. Буль даже осмотрел лежанку Штыка и нашел длинный неровный камень, похожий шероховатой поверхностью на терку. Судя по всему, именно об него Штык ночью расцарапал руку. Тем не менее, с души у Штыка словно упал тяжелый груз. В этот день он впервые о чем-то спросил Крота, а, услышав ответ, рассмеялся не в попад. — Ничего, — сказал Крот, успокаивая хомяка и Буля. — Раз смеется, значит, все хорошо. Теперь точно поправится. А царапины уже на следующий день зажили полностью, как и не было их никогда. Глава 71. От зараза! Опять отмазался. И даже поменял старую добрую зону на испанский курортный городок, чтобы его и там собаки грызли. Но ничего, я подожду, пока он вернется. Времени у меня навалом, а он вернется. Выбора у него нет, хоть он пока об этом и не знает.